Резюме. У интровертов и экстравертов разные социальные таланты. Интроверты предпочитают тесные долговременные отношения и склонны к осмысленному глубокому общению. Покажите детям-интровертам, что искусству общения можно научиться.